Но с чего ты решил, что его убил Марк? Ну, то есть, зачем бы Марку? Я не знаю, зачем. В том-то все и дело. А какого дьявола Марку понадобилось убивать Джонни? И не он ли убил Лоис? Это звучит столь невероятно. «Стой!» — воскликнул я. «Погоди-ка!» «Что? Что такое, Стив?» «Тот ублюдок в лицо, ну, который обработал меня булыжником. Думаешь, мог он убить Лоис?» «Я не знаю. А разве он был с ней знаком?» «Нет, он не мог этого сделать. То есть зачем бы ему это?» «Черт побери! Да зачем это вообще кому-то понадобилось?» Тут мысли мои потекли по иному руслу. «А почему ты не со всеми?» «Ждала тебя?» Я кивнул, слегка улыбнувшись. «А как на это среагировал Сэм?» «Я сказала, что у меня болит голова, и я подъеду попозже. Ему и так не придется скучать. На вечеринке будет полно свободных девушек». «Мне надо поговорить с Оуэнсом», — сказал я. «Стив, давай останемся здесь», — прошептала Джин. Я покачал головой. «Нет, милая, мне необходимо поговорить с Оуэнсом». Она подалась ко мне и сказала: «Ну же, пойдем. Если поспешим, то сможем их догнать». Однако я уже не был столь уверен в том, что мне хочется их догнать. Глава 13. Когда мы начали спускаться к пристани, Джин взяла меня за руку, и это нежное пожатие напомнило мне об одном недавнем вечере, когда мы с Лоис точно так же, рука об руку, спускались к лодке, направляясь на другую вечеринку. А теперь у Лоис больше никогда не будет никаких вечеринок. И при этой мысли мне захотелось как можно скорее поговорить с Оуэнсом. «Давай возьмем моторку», — предложил я. «Но ведь вечеринка на каноэ», — возразила Джин. «Я знаю, но мы и на каноэ быстро туда доберемся». «Джин, я и потом. Оуэнс находится вместе со всей компанией. При нем ничего не случится». Я кивнул. Конечно же, она права. Оуэнс внимательный и дотошный мужик, и я был уверен, что пока он рядом, никаких неприятностей не произойдет. «И все же, Марк...» «Ну, как ты, согласен?» — спросил Уцин. «Согласен, но только давай поторопимся». Я запрыгнул в каноэ и уселся на носу, сбросив у ног моток линя. Пошарив вокруг, обнаружил портативный радиоприемник, одеяло и пинту виски. «Устраивайся поудобней и расслабься», — велела Джин. «Я капитан этого судна». «Есть, сэр!» — она тихонько засмеялась, и от ее бархатистого смеха внутри у меня будто потеплело. Я крепче ухватился за борта каноэ. Между тем Джин принялась умело табанить веслом, задним ходом отводя каноэ от пристани. На озере было необычайно тихо и спокойно. Низко над горизонтом нависли продолговатые полупрозрачные облака, бросая на воду темные тени. Джин сноровисто развернула лодку. До меня доносился тихий плеск лопастей весла, то погружающихся в воду, то выныривающих на поверхность. Мы начали набирать скорость. С каждым взмахом весла каноэ словно делало резкий рывок вперед. Джин гребла попеременно то правой, то левой лопастью, удерживая нос легкого суденышка на одной прямой. Обогнув мыс, мы взяли курс на Биг Бёрнд.